Глава 4. Наутро Татьяне пришлось одной идти в магазин. Она получила хлеб, килограммовую буханку, которая казалась легкой даже для нее. И уже хотела выйти, когда кто-то ударил ее по голове и по уху. Татьяна пошатнулась, беспомощно наблюдая, как подросток лет 15 схватил хлеб, и прежде чем она успела сказать хоть слово, принялся жадно рвать его зубами. Глаза мальчишки были совершенно дикими, обезумевшими от голода. Остальные покупатели стали бить его кошелками, но он только уворачивался, продолжая глотать хлеб, пока тот не кончился. Весь. Не осталось ни крошки. Вышла одна из продавщиц и ударила его палкой. «Нет!» — крикнула Татьяна, когда мальчишка упал, как подстреленное животное, жалкий и злобный. Не вытирая крови, капавшей из уха, Татьяна наклонилась, чтобы помочь ему, но он оттолкнул ее, вскочил и ринулся к двери. Продавщица, разумеется, отказалась дать Татьяне другой хлеб. Сегодняшние карточки были уже отоварены. «Пожалуйста», — молила она, — «у меня семья». «А что я скажу, если хлеба не хватит? За такой полагается расстрел?» — покачала головой продавщица, хотя в глазах у нее светилось сочувствие. «Пожалуйста, как я приду домой с пустыми руками?» «Не могу. Вчера расстреляли трех женщин за подделку карточек прямо на улице и оставили их лежать по закону военного времени. Иди, милая, завтра придешь». «Завтра приду», — пробормотала Татьяна, выходя. Домой она идти не могла и не пошла. Просидела в бомбоубежище, пока не настало время идти на работу. Веры не было. Татьяна немного поспала в одной из холодных комнат. В столовой ей дали чуть-чуть бульона и несколько ложек каши. Она безуспешно искала Веру. Потом сидела у постели умирающего солдата. Он спросил, уж не монашка ли она. Она покачала головой, но ответила, что он может сказать ей все. «Мне нечего тебе сказать. Почему ты вся в крови?» Она попыталась была объяснить, но разве объяснишь? Татьяна думала об Александре, о том, как он постоянно стремился ее защитить. От бомбежек, от Дмитрия, от работы в больнице, тяжелой, грубой, неблагодарной. От развалин в луге, от голода. Он не хотел, чтобы она дежурила на крыше. Не хотел, чтобы она ходила в магазин одна и без дурацкой каски, подаренной им. Просил, чтобы она постоянно умывалась и чистила зубы, хотя зачем их чистить, если она почти ничего не ест? Он хотел одного, чтобы она выжила. Это давало некоторое, пусть и слабое, облегчение. Некоторое, пусть и слабое, утешение. Разве ей недостаточно? Вернувшись домой около 7, она застала всю семью в страшном волнении. А когда рассказала, что случилось, ее стали ругать за то, что она не пришла сразу. «Какой там хлеб? Главное, ты жива!» — повторяла мама. Даша объяснила, что послала Александра искать ее. «Зачем, Даша?» — устало отмахнулась Татьяна. «Что, если его убьют?» Странно, что ее ни разу не упрекнули за потерянный хлеб. Татьяна удивлялась этому до тех пор, пока не обнаружила причину. Все оказалось очень просто. Александр принес немного масла, соевых бобов и половину луковицы. Даша приготовила чудесное рагу, добавив ложку муки и чуточку соли. «И где это рагу?» — осведомилась Татьяна. «Там было не так уж много, Танечка», — пояснила Даша. «Мы думали, ты поешь на работе», — вторила ей мама. «Ты ведь поела, правда?» — спросила бабушка. «Мы были такие голодные», — добавила Марина. «Да», — кивнула обескураженная Татьяна. «Обо мне не волнуйтесь». Александр пришел около 8. Его не было 3 часа и сразу же спросил. «Что с тобой стряслось?» Татьяна повторила свой невеселый рассказ. «А где ты была весь день?» Допытывался он, обращаясь к ней так, словно в комнате больше никого не было. «На работе. Думала, что там покормят». «А там покормили?» «Почти. Немного овсянки, белая водичка». «Ничего». Кивнул Александр, снимая шинель. «Даша приготовила бобы». Кашель, отведенные глаза. Александр растерялся. «Даша, а где бобы? Я принес сегодня... Ты сказала, что приготовишь рагу?» «Я приготовила», — пролепетала Даша. «Но его было так мало, на всех не хватило». «Вы съели все и не оставили ей?» Он побагровел. «Александр, ничего страшного», — поспешно заверила Татьяна. «Они и тебе не оставили». Даша нервно рассмеялась. «Ты всегда можешь поесть в казарме, милый. А она сказала, что обедала». «Она лжет», — прогремел он. «Я поела», — пробормотала Татьяна. «Лжешь», — рявкнул Александр. Я запрещаю тебе ходить в магазин. Отдай им карточки, и пусть сами выкупают свой чертов хлеб. И чтобы больше не смело ублажать их, если они даже не позаботились оставить тебе еду, которую я принес». Татьяна молча смотрела на него, такая счастливая, что, кажется, в эту минуту отказалась бы от любого обеда. И ничего ей не нужно, кроме него. Повернувшись к Даше, он, задыхаясь, продолжал. «Кто будет приносить хлеб, если она умрет? Кто таскает из госпиталя суп в ведерке? Кто делится своей кашей?» «Я тоже приношу кашу с фабрики», — недовольно напомнила мать. «Да, но перед этим съедаете половину. Думаете, я ничего не понимаю? Не вижу, как Марина выбирает месячную норму за первые две недели, а потом требует хлеба у Татьяны, которая надрывается, пока вы все спите?» «Я не сплю, а шью каждое утро», — возмутилась мать. «Таня», — заключил Александр все еще вне себя от гнева, «больше ты не оттовариваешь ничьи карточки, понятно?» Он снова обращался к ней так, словно кроме них двоих в комнате никого не было. Татьяна пробормотала, что идет умываться. Когда она вернулась, Александр, уже немного успокоившись, курил. «Иди сюда», — тихо велел он. Марина с мамой были в другой комнате, бабушка куда-то вышла. «А где Даша?» — тихо спросила Татьяна, подходя. «Пошла к Нине за открывалкой для консервов. Ближе». «Шура, пожалуйста, где твое хладнокровие? Ты мне обещал». Он смотрел на ее свитер. «Не волнуйся, ничего со мной не будет». «Ты совсем меня извела», — отозвался он. «Не делай так больше». Он с тихим, тоскливым стоном положил руку на ее бедро. Татьяна на миг прислонилась к его лбу своим, всего на один миг. Она отстранилась, он убрал руку. «Смотри, что у меня есть, Таня». Из кармана шинели появилась небольшая консервная банка. В комнату вошла Даша. «Возьми, я принесла открывалку. На что тебе она?» Александр вспорол банку, ножом разрезал содержимое на маленькие кусочки и протянул Татьяне. «Не стесняйся, попробуй». Она взяла в рот кусочек. «Что это?» По ее лицу расплылась улыбка. Ничего вкуснее она в жизни не ела. Ни ветчина, ни колбаса, ни свинина, а что-то среднее, покрытое жиром и желе. «Что это?» — повторила она, восторженно сияя глазами и тая от наслаждения, которого не могла выразить словами. «Спэм». «А что значит спэм?» «Консервированный колбасный фарш, что-то вроде нашей тушенки». «О, это куда вкуснее». «А мне можно попробовать?» — мешалась Даша. «Нет», — отрезал Александр, не оборачиваясь. «Я хочу, чтобы твоя сестра съела все. Даша, ты уже поужинала, куда еще?» «Мне только кусочек. Интересно, какая она на вкус?» «Нет». «Таня», — продолжала приставать Даша, — «пожалуйста, прости, что съел твою порцию. Ты сердишься?» «Не сержусь». «Зато я сержусь, и очень. Ты взрослая женщина. Не ожидал такого эгоизма». «Я же извинилась». Даша обиженно пожала плечами. Татьяна съела кусочек, другой. Оставалась половина банки. «Александр?» «Нет, Таня». «Еще». Осталось два маленьких кусочка. Татьяна съела желе и жир и протянула один кусочек Александру. Тот покачал головой. «Всего кусочек и один для Даши». Даша выхватила фарш из рук Александра. Татьяна дала ему последний и проследила, чтобы он съел. Даша кивнула и облизала губы. «Изумительно! Где ты взял?» «Прислали американцы по ленд-лизу. Ящик спэма и два армейских грузовика». «Я бы предпочла бы ящик этого». «Не знаю», — с сомнением отозвался Александр. «Уж очень хороши грузовики». Он улыбнулся, и Татьяна хотела улыбнуться в ответ, но отвела глаза и спросила. «Даша, милая, как там Нина?» «Ужасно». Вскоре Александр ушел. Наутро, когда Татьяна поднялась, чтобы идти в магазин, Даша отправилась с ней. Правда, на следующий день Даша осталась в постели, а на улице Татьяну ждал военный. «Сержант Петренко?» — ахнула она. «Что вы здесь делаете?» «Приказ капитана», — браво ответил он, отдавая честь. «Он велел проводить вас в магазин». На третий день Петренко не пришел, зато на Фонтанке ее ждал Александр. Довел Татьяну до дома и отправился на базу. На следующее утро он поднялся в квартиру. На обратном пути Александр отошел, чтобы помочь женщине, которая не могла управиться с двумя санками. На одних лежал труп, завернутый в простыню, на других — буржуйка. Александр пытался объяснить женщине, что придется оставить одни санки, а потом вернуться. По его мнению, стоило бы оставить мертвеца. Его вряд ли кто украдет. Татьяна терпеливо ждала, прислонившись к стене, когда увидела кравшихся к ней троих подростков. Она оглянулась на Александра, который всего метрах в 100 от нее тащил санки. «Шура!» — крикнула она, но вой ветра заглушил ее слабый голос. Александр не услышал. Татьяна повернулась к мальчикам. В одном из них она узнала парнишку, отобравшего у нее хлеб 3 днями ранее. На улице не было ни души, а по обочинам громоздились сугробы, в которых лежали мертвецы. Ни машин, ни автобусов. Только она, Татьяна. Девушка вздохнула. Можно было перебежать через улицу, но каких усилий это стоило бы ей? Слишком тяжело двигаться. Поэтому она осталась на месте. Когда они подошли, она молча протянула им хлеб. Двое схватили ее и потащили в подъезд. Она пыталась сопротивляться, но не было сил. Третий, тот гад, что ударил ее накануне, крикнул: «Давайте быстрее!» У ее горла блеснуло лезвие ножа. Татьяна, не задумываясь, посмотрела подростку в глаза и прошептала: «Уходите, пока еще есть время, он вас убьет». «Что?» — пробормотал парень. «Уходите». Не успел он опомниться, как на его голову обрушилась рукоять пистолета. Мальчишка рухнул в снег. Остальные двое даже не подумали отпустить ее. Александр оглушил сначала одного, потом другого. Скоро все трое неподвижно валялись на тротуаре. Александр вытащил Татьяну из подъезда, загородил собой, велел отойти, а сам взвел курок и прицелился. Но она из-за его спины протянула руку и положила на пистолет. «Не надо». Он сбросил ее руку. «Татьяна, о чем ты? Они очнутся и пойдут грабить еще кого-то. Отойди, говорю». «Шура, прошу тебя. Я видела их глаза, они до утра не протянут. Не нужно, чтобы их смерть была на твоей совести». Александр неохотно сунул пистолет в кобуру, поднял с земли хлеб и, обняв Татьяну, повел прочь. «Знаешь, что с тобой было бы, не окажись я рядом?» — бушевал он. «Да», — кивнула она. Ей хотелось посмотреть ему в глаза, но сил хватало лишь на то, чтобы переставлять ноги. «То же, что происходит со мной, когда ты рядом». Наутро он принес ей пистолет. Не свой табельный Токарев, а самозарядный немецкий 38-го калибра, который снял с трупа немецкого лейтенанта у Пулковских высот 2 месяца назад. «Помни, они трусы, нападают на тебя только потому, что видят легкую добычу. Тебе вовсе не обязательно стрелять. Просто выхвати пистолет, больше они к тебе близко не подойдут». «Шура, я никогда не...» «Очнись, Таня», — перебил он. «Война идет. Вспомни, как ты играла в войну с Пашей. Всегда старалась победить. Вот и сейчас постарайся. Только учти, что ставки на этот раз выше». С этими словами он протянул ей пачку денег. «Что это?» 1000 рублей. Половина моего месячного денежного удовольствия. Еды нет, но можно что-то купить на толкучке. Иди и даже не думай о ценах. Просто покупай, что приглянется. На стенном рынке до сих пор продают муку, а может и что-то еще. Я боюсь оставлять тебя, но полковник Степанов приказал мне сопровождать грузовики с солдатами на Ладогу». «Спасибо», — прошептала она. Лицо Александра вновь омрачилось. «Та-та, не ходи одна в магазин, бери с собой девушек. Я вернусь не раньше, чем через неделю, в крайнем случае дней через 10». Невысказанные слова рвались наружу, но так и оставались невысказанными. Напряжение росло. «Не тревожься за меня», — добавил он. «Плохо то, что мы потеряли Тихвин. Дмитрий вовремя попал в больницу. Там было... Ладно, неважно». «Могу себе представить». Александр кивнул. «Единственный способ доставить продовольствие в Ленинград по льду Ладоги. Но пока что подвести продукты к Ладоге невозможно. Железная дорога, ведущая в Тихвин, в руках у немцев. Тот хлеб, что ты получила сегодня, испечен из резервной муки. Поэтому мы просто обязаны отбить и Тихвин, и железную дорогу. Без них у нас не получится переправлять в город муку». «Не может быть». «Может. А пока военный совет Ленинградского фронта издал приказ строить дорогу от деревни Кабона на восточном берегу Ладоги к Заборью. Там никогда не было дороги, но ничего не поделаешь. Либо строить дорогу, либо умереть». «Ну как можно возить продукты по такому тонкому льду? Ведь озеро только-только замерзло». Карие глаза Александра погрустнели. «Если мы не отобьем Тихвин, город останется без хлеба, какой бы толщины ни был лед. У нас не будет ни единого шанса. Ни единого. И учти», — нехотя произнес он, — «нормы опять снизят. Экономьте те припасы, что у вас остались». «У нас почти ничего нет, Шура», — прошептала она. Когда они добрались до угла Невского и Литейного, где должны были проститься, Александр предупредил. «Вчера ты при всех назвала меня Шурой. Будь осторожнее. Твоя сестра может обратить на это внимание». «Да», — сокрушенно кивнула Татьяна. «Постараюсь». На стенном рынке она купила меньше полукилограмма муки за 500 рублей, 250 рублей за чашку. Полкилограмма масла обошлось в 300 рублей. Остальное ушло на соевое молоко и небольшую пачку дрожжей. Дома еще оставался сахар. Она испекла хлеб. И все. На ужин для семьи ушла половина месячного денежного довольствия Александра. Хорошо еще, что он запас для них дров и достал немного керосина. Хлеб, испеченный Татьяной, разломили на 5 кусков, разложили по тарелкам и ели ножом и вилкой. Неизвестно, как другие, но сама Татьяна все время благодарила Бога за Александра.